эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 3 июня 2020 года, среда. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и парапсихолог, целитель, ясновидящий Александр Жарков с темой «Как повысить энергию в местах силы». Здравия, Александр! Доброе здравие, ведущая! Доброе здравие всем слушателям! Снова рад вас всех видеть, слышать, чувствовать, взаимодействовать. А я напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, мы принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube youtube.com/slavradio. Все пишется слитно, латиницей. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Сегодня мы в эфире будем говорить о том, как можно работать с местами силы и повысить свою энергетику и осознанность через работу с ними. Я передаю микрофон Александру Жаркову. Александр, начинай. Да, благодарю. Сегодня я хочу поделиться своим практическим опытом по этому вопросу, поскольку было уже, я лично слушал предыдущих сказителей когда-то давно на радио. Вы можете послушать альтернативные версии или дополнит кто-то. Я расскажу именно с позиции как ясновидящего, поскольку буквально 2 года тому назад я основал такой проект поездки по местам силы на территории Украины. И по этому принципу я расскажу то, что видел, чувствовал, знаю, как с этим всем работать и как обычному человеку взаимодействовать. У меня за это время приблизительно где-то 500-550 человек поездило со мной, покаталось. Увидели мы кучу всяких разных мест интересных. Поэтому по статистике я прекрасно знаю особенности, ошибки, которые люди могут допускать и так далее. И поэтому я постараюсь немножко рассказать о том, что не нужно делать, что нужно делать. Во-первых, взаимодействие с местами силы. И как можно места силы использовать вообще в обычных бытовых условиях для того, чтобы ваша жизнь изменилась. И даже если вы условно нет у вас сейчас возможности куда-нибудь там поехать, там на Кайлас какой-нибудь, то как это можно использовать вот обычно в том месте, где вы сейчас находитесь. Поэтому давайте немножко разберемся, что такое места силы. Я думаю, кто уже читал, смотрел, знает. То есть, в принципе, это особые районы планеты Земля, на которых фиксируется сильная энергетика. Она может быть, это и природные памятники, уникальные ландшафты, горы, озера и пещеры, места с важными историческими событиями, паломники туда приезжают. На самом деле, когда вы попадаете в места силы, вы ощущаете сильное воздействие, которое может проявляться как физически, так и на эмоциональном плане. Я чуть-чуть дальше расскажу классификатор, который выработан уже с годами, понимание, какие есть места силы, как они подразделяются. Хотя на самом деле тот классификатор, который я нашел, наши предки, они его еще более гораздо классифицировали, но вот сейчас время немножко поменялось, поэтому будем работать с тем, что есть. Поэтому места силы, они бывают как положительные, так и отрицательные. Первое, с чем я столкнулся, я перелопатил просто весь интернет по всему миру, выписал лично для себя все места силы. Прочитал о них, повзаимодействовал, где была возможность физически побывал, где не было возможности ментально поприсутствовал, летал во снах и не только. У меня карта мест силы практически такая насыщенная, я понимаю, как это. И многие очень тяжело. Может быть, это и вследствие потопов, которые были. Естественно, большинство людей об этом не знают. Или, как говорится, наши добросовестные маркетологи сделали так, что они пиарят место силы, а оно на самом деле не с положительной, а с отрицательной энергетикой. Я сейчас не буду всем известные религиозные места называть, которые вот прямо... Я только намекну, чтобы понятно всем было. Люди там ломятся с паломничеством, там свечки ставят, там преклоняются... А там, ну, это просто искусственно созданные места. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Поэтому, в принципе, если очень так кратко и глобально, хотя я буду об этом расширять, но чтобы понимание сразу же было, и вы вопросами не перенапечатали, места силы определить очень просто. То есть есть акупунктурная точка, точки планеты Земля, пересечение входов и выходов энергии, которая входит, то есть есть у нас космические глобальные входы, и они глобальные, вот такие вот, ну, условно мы их назовем чакрами, и есть космические выходы. Об этом назначены эти, в принципе, на знаках древнеславянской макоши, и об этом мы уже знаем, поскольку наша Земля полая, она имеет внутренности, энергетические структуры, которые взаимодействуют. Ну, у нас по закону дуальности плюс-минус, инь-янь, черное-белое, добро и зло. Поэтому у нас это все электромагнитное поле существует и так далее. Наши предки об этом очень хорошо знали. И вот если мы берем сейчас главное, у нас официальная наука просто называет эту сетку, на которых есть пересечение, сетка Хартмана и сетка Кюри. Ну, то есть электрические магнитные пересечения. И в принципе, по большому счету, у этой сетки, ну, если у нас чакры, они такие достаточно большие, то есть такие маленькие, ну, условно, вот эти вот такие сеточки, это более локальные. На этих пересечениях ну, условно, энергетические кристаллы или любые другие тонкоматериальные или физические. В многих даже местах, я, кстати, рассказывал об этом в предыдущих эфирах по поводу кристаллы планеты, можете послушать, потому что у нас закапывали тонкоматериальные и физические кристаллы все, кому не попадя. И наши предки закапывали при Гипербореи, и закапывали и атланты закапывали, и лемурийцы закапывали, и еще куча народу закапывала, куча кристаллов, поэтому на планете всяких магических, техномагических предметов очень много. Это очень важно для понимания, потому что очень интересная вещь, с которой я лично столкнулся. Ну вот, допустим, когда я начал заниматься детальным анализом, я был удивлен, потому что было условно одно количество мест, ну, которое кем-то было развито. И появляться начали группы, которым прям вот приходило, там, надо поехать, активизировать место, там, они как бы сами не понимают или не видят, но они там едут, что-то делают, и это место начинает работать. И я не совсем понимал, как, но опять же, в древних наших ведических источниках наши предки очень хорошо сказали, что когда ночь сварага минует, будут просыпаться те замороженные места, на которых были раньше капища, на которых, ну, то есть они условно заснули или их там черномагические представители запечатали. Ну, в общем, что-то с ними произошло и каким-то образом. То есть вот эта акупунктурная точка Земли, она была, ну, заблокирована. И таким образом энергия не выходила. А сейчас этих мест, ну, там условно в какой-нибудь нереальной глубинке находится это место. Поэтому если вы начнете изучать это более детально, вы прям можете найти... условно, карту пересечения электромагнитных линий, слава богу, в интернете эта вся информация есть в открытом доступе. Если вы посидите, у нас сейчас есть любители, которые Google карты осваивают, и можно прямо все эти места, уже даже есть карта, которую ребята нанесли основные, и прямо благодаря этим картам находят всякие разные достопримечательности, в том числе и пирамиды и так далее. Поэтому тут надо понять, что вот эти вот узловые энергетические структуры, они постоянно двигаются, у нас энергия двигается. И какие-то места могут терять энергетику, какие-то наоборот усиливаться. Поэтому это не статично. Но вот самый простой пример, с которым я там, допустим, столкнулся, всем известный Стоунхендж, который расположен в Англии, ну, считался вообще там невероятно большим местом силы, и это было там древнее, кто не знает, и доказано, есть видео, что Стоунхендж восстанавливали, то есть это, ну, условно, новострой, но который был использован, использовались ранее те местности, где был он построен. Так вот, буквально рядом там имелись те структуры, которые соответствовали. То есть места силы в связи с тем, что у нас все двигается, плюс, не говоря, благодаря планетарным катастрофам происходили определенные смещения, поэтому есть определенная деформация. И, естественно, это место может двигаться. То есть, условно, человек по привычке может думать, он приезжает туда, и он себя визуализирует, что ему там сейчас хорошо, там, или придут энергии, а они не приходят. И это та же штука, с которой я столкнулся. То есть большинство людей думают, что там вот все, сейчас там, я не знаю, инопланетяне меня заберут или еще что-то произойдет. А этого просто не происходит. А он приходит, ну там, или кто знает, или видит, или просто эмпатия, он попадает на то или иное место, начинает там гулять, и ему открываются какие-то невероятные штуки. И это очень важно для понимания, потому что очень-очень многие даже не знают и не понимают, что вот эти новые места силы, которые, условно говоря, не раскручены, не малоизвестны, они думают, так а что туда ехать, там вообще каких-то пару разваленных там дольменов нашли, ну зачем, вот надо туда ехать, потому что там туда все едут, там в Индию или еще куда-нибудь. Это неправильный подход, поскольку, во-первых, вы, если вы находитесь в определенных местностях, далекой давности наши предки прекрасно знали, что эти места использовались. Ну не только вот строились на них пирамиды, лабиринты, дольмены. Во-первых, для чего? Для того, чтобы гармонизировать земную энергетику, для поддержки связи материального и тонкого миров. Ну и не говоря уже, была единая система управления Земли. Мать сыра Земля этим всем, как говорится, оперировала очень хорошо. И еще пирамиды строились для создания стоячих волн, для того, чтобы мы использовали летательные аппараты и там летали себе куда там надо без потери топлива, ну условно. Поэтому если вы будете изучать энергетические места, которые находятся, ну, условно назовем это, в близлежащем вашем регионе, то есть есть малый квадрат около там приблизительно радиус древней нашей буквицы 49 квадратных километров. Ну, то есть вот такой вот квадрат. Это, в принципе, пятно вашего взаимодействия на уровне тонкоматериальной, если вас максимально там расширить. То есть, в принципе, вот все объекты, которые находятся в этом радиусе, они так или иначе на вас воздействуют. Ну, может быть, не прямо, как ваша там аура, биополе, а на тонкоматериальном плане на уровне высшего я. И поэтому очень важно в первую очередь проработать хотя бы вот самые ближайшие объекты, которые есть. Потому что они, ну, по факту могут влиять на вас. То есть что в первую очередь нужно сделать, запомните, побывать, узнать в тех объектах, которые есть в вашем близлежащем окружении. Потому что они вам пассивно будут давать энергию, вы с ними зайдете в резонанс, ну и, естественно, от этого все только выиграют. А, ну, во-первых, для чего раньше использовались места, помимо того, как я уже сказал? Ну, были резонаторы построены, большинство пирамид, конечно же, для того, чтобы тот перекос, который был электромагнитного поля, выровнять при первой и второй планетарной катастрофе, которые были известны, описаны, уже столько эфиров и было здесь, что, я думаю, не стоит повторяться. Но, тем не менее. Еще это очень важно, и использовались для энергетической защиты. И вот благодаря тому, что были повреждены эти энергетические защиты, в свое время началась там, допустим, Великая Асса, которая продлилась 7520, уже там 8 лет, как говорится, сотворение мира в Звездном храме, которое в свое время с Великой Аримией было. Ну, именно благодаря тому, что были повреждены эти защитные механизмы, эти защитные системы, которые в городах-звездах находились, которые находились в всевозможных пирамидах. Ну, естественно, эти пирамиды сейчас, которые по миру находятся, они, условно назовем это, скажем, неактивны. Ну, то есть поубирали определенные механизмы, которые полноценно работают. Но если вы заметили, по всему миру сейчас появляются такие, ну, кто видел, такие лучи появляются. Вот прямо вот, если вы видите пирамиду, Даже не надо быть супервидящим, то есть вы прямо можете физически, даже на фотоаппарат, видеть прямо лучи. Периодически правительство знает про всякие такие проявления и пытаются отстранить, типа, что это какие-то непонятные процессы. Вот. Ну, в интернете сейчас уже столько фотографий разных всяких обычных людей, туристов. Поэтому это что означает? Включается единая система управления Земли, так называемая СУС, которая и включает все энергетические объекты. В том числе тонкоматериальные структуры, наш род занимается активизацией. Ну, есть группа верховных легов, которые занимаются активизацией, синхронизацией, что все эти потоки, они между собой работали. Вы же понимаете, Земля — это единый организм. Они, там, мы раньше не делили нашу планету, там вот те хорошие, те плохие, у тех нация такая, у тех такая. Это единый организм, и нельзя воспринимать, у нас дольменов больше, мы молодцы, а те плохие. Я неоднократно ездил по Европе, и как уже подтверждали, ну, уже очень много ребят с разных, и каналов, и Кармола, и Чудинова, и все вместе взятые, я проверял все эти гипотезы, и было очень классно и замечательно, когда я видел идентичные сооружения, ну вот просто идентичные сооружения в разных точках мира, и по энергетике, и по структуре, и по, ну, в общем, по многим-многим параметрам. Поэтому это однозначно, наши предки, они очень прекрасно все эти вещи понимали. И если вы вот начнете сопоставлять это, причем даже был интересный случай в моей истории, я поехал в Испанию, и там вот на одно такое место силы мне показали, там открыли буквально там пару лет назад местные достопримечатели, нашли там, ну, такой маленький такой дольменчик заваленный. И вот они начали туда водить туристов. Ну, естественно, я об этом прочитал, мне было интересно, я сопоставил, о, все точно приходит. Я, ну, приехал, они там уже там водят себе людей, и я говорю, ну, так, понятно, отсюда войдет энергетический луч туда. Если мы сейчас пройдем столько-то метров, то там будет вот такой объект, и этот еще один объект. Он говорит, как ты знаешь, говорит, ну как я знаю, ну вот оно так устроено, потому что эта система делает это. Говорит, мы два объекта знаем, а третьим не знаем. Ну вот мы реально знаем, потому что мы тут все облазили уже, мы тут живем. Говорит, а давай пойдем. Ну пошли. Идем, и вот реально метр в метр, вот прямо вот просто детально, хотя там ни разу не был, я четко нахожу эти объекты. Они говорят, ну как это вообще возможно? Я причем даже описал строение этих объектов, понимая, для чего каждый объект нужен. Поэтому это очень важно, понимать, что наши предки очень хорошо были осведомлены взаимодействием с данными местами силы. Но на сегодняшний день, к сожалению, большинство мест силы начали, если раньше на этих местах были капища условно, то сейчас начали строить монастыри, церкви, и эта энергия начала блокироваться. То есть, если раньше люди приходили, заряжались и там использовали определенные техники в зависимости от специализации этого места, то, к сожалению, сейчас эта энергия убирается, изымается, трансформируется. Ну, в лекциях по эгрегорам я об этом рассказывал, вы можете послушать на Славянском радио или у меня на канале Crystal Energy. Александр Жирков. Вот. И поэтому просто тоже повторяться не хочу. Поэтому, к сожалению, большинство мест там, ну, близлежащих, городских, они, ну, к сожалению, не так эффективно работают, как хотелось бы. Но я думаю, этот вопрос временный. Все равно большинство мест силы на планете Земля, они либо недоступны еще, ну, просто технологически, чтобы там на целой горе построить что-нибудь такое, не будет так оно работать. Далее. Еще очень интересный момент, то, что все наши предки очень хорошо осведомлены о сакральной геометрии. И как вы помните, все свастические элементы, они присутствуют и в космосе, и на Земле. И в принципе это очень важно, они устанавливали, строились дороги, строились определенные объекты между собой для того, чтобы усиливать энергетику этой местности. И мало того, бывает так, что... И это известно, и я вот простой пример привожу, и те же пирамиды, Я вот произвожу пирамиды, делаю большие и маленькие пирамиды. Так вот, когда вы строите пирамиды по сакральной геометрии, в домашних условиях, даже маленькие такие, в них продукты не портятся. Ну и вы можете получать энергетику, вода становится живой и так далее. То есть это о чем говорит? Эти строения, они работают, и технологии не работают. Когда они устроены, естественно, на месте силы, ну, энергетика увеличивается в разы. Вот. Поэтому помимо природных факторов на энергетику места силы могут влиять еще, конечно же, люди. И вот следующая штука, с которой обычно среднестатистический человек сталкивается, это следующее, это эмоции людей, вера людей и духовная энергия. Как вы понимаете, к сожалению большому, несмотря на то, что есть паломничество, большинство людей занимаются туризмом, приезжают в место силы и начинают пить там, ну, в общем, заниматься непонятно чем. И поэтому первая вещь, с которой я столкнулся, мало того, что человек едет со своими астральными паразитами, страхами, фобиями, он энергетически, в прямом понимании слова, наносит энергетический урон духам местности, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. Ну, я просто упомяну, что там вот условно есть жители тонкоматериальные, и вы тут приезжаете такие, вот сейчас мы пофоткаемся, залезем там, тут шашлыки сделаем, там побегаем, ну и так далее. И, конечно, для них это, ну, во-первых, целая их экосистема, она разрушается. И эта местность, ну ладно, там, если это один человек, а если их очень много, естественно, эта местность теряет ту силу. Да, конечно, природа и земля-матушка это все очищает. Ну, мы это очень хорошо видим, как она сейчас очищает ураганы, катаклизмы, цунами, землетрясения, град, дождь, там, ну и т.д. и т.п. Она это очень хорошо делает, показывает, ну, сколько уже можно. Как бы уже пора задуматься. Ну, кто-то задумался, кто-то нет, это дело уже такое. Но смысл такой, что места, они в первую очередь реагируют. Поэтому первая вещь, которую вы должны запомнить, я об этом потом еще в конце эфира подытожу, когда вы едете на место силы. Ни в коем случае не надо на месте силы матюкаться, злиться, обзываться, обвинять, оскорблять, употреблять наркотические, галлюциногенные, какие угодно вещества, которые портят не только окружающей среде, ну, мусора с собой не надо оставлять, как минимум от кармы потом не отмоетесь, то еще и самое простое, нужно уважать тех, кто там находится. Если вы их не видите, это чисто ваши проблемы. Но это не означает, что они точно так же энергетически на вас не взаимодействуют. Потому что бывает, человек погулял, а потом они просто условно, ну, накажут, потому что вы нанесли им урон. Они возьмут энергию вашу, заберут, а у вас потом условно начинаются неудачи, порчи, там, сглазы, усталость, там, ну, еще что-то такое. Поэтому ну, местность, она не всегда воспринимает это. Если же вы приезжаете на местность, и первую вещь, что вы должны сделать, ну вот вы в гости к кому-то приходите, что вы делаете? Вы здороваетесь. Поэтому с хорошим намерением поздоровайтесь. А вообще классно, если вы еще требы какие-то дадите, просто чтобы был энергообмен. То есть когда вы заходите на территорию местности, сделайте, ну вы это можете энергетически почувствовать, мы это даже об этом поговорим по поводу диагностики. Просто почувствуйте барьер, ну что вот условно где-то уже начинается другая среда. Потому что, допустим, если мы говорим о местностях, которые, скажем, допустим, лес, вот несколько лесов, у них могут быть разные лешие, которые отвечают. То есть ты заходишь в один лес, он отличается от другого леса, хотя вроде бы и то лес. Поэтому поздоровайтесь, киньте какие-нибудь требы, там, ну, в общем, которые вы приготовили. Это не обязательно там торты и караваи прям везти. Я пару раз, один раз увидел, когда люди везли требы, упакованный хлеб оставляли и там банки сгущенки. Ну, то есть не надо глупости делать, засорять природу не надо. Это должно быть природное, живое. И тогда происходит энергетический обмен. Если вы даете еще запрос, то есть конкретно это звучит приблизительно так. Духи местности, хранители местности, я благодарю за то, что вы впустили меня, я прошу меня там пустить, защитить, допустим, если есть на этом потребность. Прошу меня там, условно, если у вас есть запрос там на почистить меня или напитать энергией, или там я хочу помедитировать, получить ответы на свои вопросы, или я там хочу расширить свое сознание, увидеть 1500 измерений. Ну, то есть вопрос вы сами формируете. И тогда эта местность и духи местности, они вам создают определенные условия, при которых это будет возможно. То есть по закону притяжения оно будет притягивать. Вплоть до того, что если вы там хорошо будете просить, то вам и укромное место, и белочка там выйдет, что вы ее сфотографировали, улыбнулись, порадовались, там цветочки понюхали какие-нибудь необычные. Ну, в общем, спектр может быть очень большой. Поэтому тут надо понимать, что на сегодняшний день, ну вот какие у нас, я перечислю потом большинство, ну те самые известные, большинство люди думают, что вот у нас только гора Кайлас в Тибете, гора Белуха на Алтае, гора Шаста в Калифорнии, столовая гора Южной Африки, дольмены на реке Пшада, это Северный Кавказ, гора Арун-Начала Индия, Окунева, Западная Сибирь, ну и Аркаим, всем известный Южный Урал. Это, в принципе, практически ну, основные, которые знают. Ну, там иногда еще там пирамиды там называют и все. А по большому счету мы ну, многие вещи не знаем. И когда мы понимаем, что большинство мест силы, они не только вот такие, которые мы известны, а уже, насколько все знают, поскольку был потоп, половину еще мест силы находят под водой. То есть это нормально, и там находят и пирамидовые комплексы, я думаю, вы неоднократно смотрели Google карты, там находят, рассказывают истории, исследования проводят и так далее. Вот. Но по сути дела, вы должны в первую очередь понять, что когда вы все-таки отправляетесь в какое-то место, у вас должен быть запрос, даже если вы условно не знаете, ну если там место силы в каком-то том регионе, вы просто, допустим, путешествуете, то вы можете попросить, чтобы вас местность и хранители местности отвели на то самое максимально благоприятное место по вашей энергетике, по вашей чакральной, эфирной, ментальной, ну и так далее, всем структурам, там, чтобы ваше жарие, кубе, колобе, нави и все остальные тела ну, чувствовали себя комфортно. Потому что у вас же совсем разная структура, понимаете, кто-то сядет там под деревцем, кто-то сядет возле озера, и у них разное состояние будет. Одному там будет некомфортно, другому там некомфортно. Поэтому очень важно, чтобы вас ну, откорректировали, откалибровали. У вас интуиция, о, вот здесь мне хорошо, вы сидите, и вам будет хорошо. А если вы будете выпадать с этого пространства, ну, поэтому вот доверитесь пространству, и пространство вас отвезет. То есть это не обязательно может быть протоптанная дорога на то место, с которой вы ходите, ну или там, как, куда водят вас там гиды, экскурсоводы и так далее. А для чего нужна места с отрицательной энергетикой? Ну, тут происходят выходы из всевозможных астральных миров. Сразу скажу, есть классификация, и чтобы ее не совсем прямо там засорять, у нас же есть закон подобия, помните, варновая система у нас. Вот по факту, в принципе, то же самое. Мы берем 4, и каждый имеет определенные подуровни. Я сейчас не буду об этих подуровнях рассказывать. Александр, мы не слышим. Силы, в которых вы накапливаете физически. Слышно, нет? Вот теперь слышно, да. Супер. То есть места силы, в которых вы накапливаете физическую энергию. То есть приезжаете, и у вас прямо там бьет ключом. Ну, это условно называют витальные места силы. А слово «вита» — жизнь. Ну, вы помните, буквица благости. И 48-я которая. И вот получается... Вы там можете ну, условно восстановить свои физические болезни, недуги. Вы можете свое биополе восстановить существенно. Второе место – это витально-астральное. Условно называется, то есть это места, в которых и физически вы можете восстановиться, ну а там параллельно живут ну, духи разные всякие, всевозможные астральные существа, ну и тому подобное. В принципе, в этих местах в зависимости от классификации могут быть всякие аномалии, могут быть ну, непонятности. Но это такое, может быть, неоднозначное место. Третья классификация — это места, так называемые ментальной ну, или космической энергии. То есть где у вас приходит осознание, где у вас приходят мысли, где очень классно медитировать, где очень классно там, получать ответы на вопросы, подсказки, ченнелинги, как хотите называть. То есть ну, условно, то место, где вы чувствуете поддержку в связи с высшими силами и так далее. И последнее место, это место называется сателлиты. То есть это места, переломы или места-порталы, в которых происходит слом миров, и там можно время тормозиться или ускоряться. Вы можете молодеть или стареть, или лучше чувствовать, хуже чувствовать. Какие-то вещи могут забываться, какие-то, наоборот, вспоминаться. Ну, то есть все зависит от того, с какой потребностью вы, ну, используете. Поэтому, когда вы идете, вам в первую очередь нужно определить вообще, зачем вы, куда вы ждете и что вы от этого ждете. Поэтому желательно, конечно, немножечко ознакомиться о том месте, к которому мы идем. Я расскажу, как диагностировать чуть позже. Но в связи с тем, что большинство людей даже этой классификации не знают, они понимают, что у нас же по закону дуальности, как вы помните, все места, они имеют и положительную, и отрицательную. Поэтому если у нас есть горка или какое-то место с положительной энергией, где-то должно быть и отрицательное. И наоборот. Поэтому очень важно, вы должны понять, что ну, это не означает, что там прямо эта гора или местность вас там плохо хочет сделать. Нет. В этом месте вы можете, допустим, трансформировать свою энергию негатива, к примеру, или убрать какой-нибудь страх. То есть вы пришли на это место, он вас либо усиливает, если вы будете на это думать, но если у вас запрос, я хочу избавиться от этого страха. И по закону подобия страх притягивает и вытягивает с вас страх. Ну, поэтому там были всевозможные капища. Ну, к примеру, помните, капище Мары почему строили? Ну, чтобы Мара — богиня смерти, а смерть — это смена мерности. То есть вы перерождались там. Но это не прямо там ужас и жертвоприношения какие-то, ничего такого не было. Просто было совсем другое состояние. Поэтому это очень важно понять, что отрицательные места тоже можно использовать в положительном ключе. Ну, просто нужно понимать. Конечно же, если места, бывает так, что места силы были созданы искусственно. Ну, к примеру, я уже сказал, куча народу начала думать, что здесь, там, бог знает сколько тысяч лет тому назад, кого-то там где-то либо распяли, либо кого-то там вознесли или что-то было, и они начинают верить, и это место становится святым. Ну, потому что если вы сейчас начнете верить в камень, то потенциалом своим это он будет отдавать энергию каждого человека, который на него посмотрит и тронет. Поэтому очень часто, если вы замечали, на местах силы ставят, ну, неважно, там камень, какое-нибудь священное дерево, там камень надо потереть, дерево там нужно повязочку сдать. И вот там, если ты там что-то сделаешь, там сбудется, неважно, желание, или там исцелишься, или встретишь вторую половинку, или там, ну, в общем, я думаю, вы знаете, такого неоднократно видели. Как это работает? Да очень просто. Через коллективный эгрегор. Мало того, что это место силы, мало того, что тут люди еще свой коллективный эгрегор, что вот именно это дерево нас исцелит. Но человек еще добавляет свой потенциал, говорит, ну точно хочу исцелиться, вот тебе там, я не знаю, платочек или что там, вот, и дает запрос. Конечно, если вы это сделаете все по, ну, по-правильному, то с хорошим настроением, с требами, со всеми, всеми делами, то, естественно, в вашей жизни ну, быстренько все произойдет, материализация произойдет того, чего вы хотите. Понятное дело, тут очень важный момент, как я уже сказал, во-первых, нужно следить за состоянием. Если вы находитесь, у вас состояние резко ухудшается, то есть физическое или эмоциональное, нужно либо покинуть это место, либо попросить высшие силы дать вам защиту, или попросить духов местности, чтобы там вас там отстали или провели. Ну, может, вы что-то не то делаете, непонятно. Вот. Очень важно следить за знаками. Знаки могут быть разные. Перышки, цветочки, там птичка куда-то полетела особенно. То есть подумайте, что, куда вас ведет и так далее. То есть это очень важно. В том числе нужно соблюдать определенные правила. То есть если вы проводите определенные обряды, ритуалы, нужно понять, хорошие дела делаются в светлое время суток, плохие дела, ну, слово плохие убираем, ну, в общем, другие дела делаются в другое время суток. Но культ Луны у нас присутствовал тоже, и если это магические ритуалы, вы понимаете и несете за это ответственность, то это уже совсем другое. Я уже отвечал по поводу алкогольных напитков, я думаю, повторяться не стоит. Но как же определить все-таки, включается. В принципе, самый у нас главный индикатор – это наш чакральный градусник. То есть, когда вы заходите в то место, у вас чакры начинают включаться. Ну, физическом вы чувствуете физическую силу, эмоциональную. У вас эмоции, вы хотите что-то взаимодействовать как-то. В принципе, элементарный принцип, то есть смотрите за свой позвоночник, то есть по энергии хатха, как она поднимается, как у нас взаимодействует наш видогон, и вы отслеживаете, на каком уровне эмоций, чувства, что происходит. Я сейчас не буду рассказывать о чакральной или чарной системе, я думаю, вы уже о ней слышали неоднократно и знаете, и начитались, но вы просто понимаете, это главный индикатор. Тут очень важно, нужно замерять. Конечно же, если у человека зашлакованный организм, если вы не занимаетесь практиками, если у вас проблемы в позвоночнике, то идентификация ваших чакр будет очень-очень плохо работать. Главным показателем у нас ручки наши – это первые врата, в которые входит энергия из космоса, ножки – это энергия взаимодействия с Землей, матушкой. То есть электрическое магнитное поле, которое взаимодействует. И поэтому, если у вас перекос энергии потоков, то, естественно, конечно же, вы даже вместо силы, там человек приезжает, вау, тут так классно, он говорит, да у меня вообще никак. Ну, то есть чисто потому, что у человека вибрации такие. И вы не ждите там, что человек тоже там начнет энергии видеть или там какие-то суперощущения, потому что вы этим занимаетесь, а другой человек нет. Но тем не менее, если у человека появляется жжение, электричество, покалывание, звон, необычные ощущения, в первую очередь нужно расслабиться. То есть попытаться убрать, потому что место силы, оно убирает не только физически, но они еще убираются подсознательные блокировки, страхи, установки, фобии. И те кристаллы местности, они могут вам трансформировать. То есть, а вы помните, как вот, чтобы любая рана, она ушла, должен вначале гной выйти, а потом заживление происходит. Поэтому вы должны в первую очередь отследить и отпустить. Вот если оно выходит наружу, то, естественно, не надо ничего там делать, разрушать в этот момент. Но надо просто с уважением отнестись ко всем тем процессам, которые происходят во внешнем мире. Дальше. Ну, если вы поняли, что в этом, ну, одно дело там первая, вторая чакра, если включаются у вас мысли, интересные, креативные идеи приходят. Вообще классно, если вы даже их запишете. Ну, вот вы там помедитировали или помолились, сделали какую-нибудь практику, чтобы вы повзаимодействовали, записали и сделали какую-то обратную связь. Потому что многие люди делают одну главнейшую ошибку. Мало того, что они уезжают и не попрощались, и не поблагодарили всех, таким образом, они не закрыли портал, там осталась еще куча фантомной энергии. А это я уже рассказывал в предыдущем эфире. Главное качество, которое вы можете сделать, на месте силы оставить свой фантом, и он вам будет давать энергию, сколько вам вздумается. И когда вы будете находиться на работе, или неважно, у вас плохое настроение, вы вспоминаете это место силы, и ваш фантом дает вам ту энергию, и вы снова чувствуете себя бодреньким, здоровеньким, ну, в общем, по той потребности, которая есть. А если вы были в многих местах силы, то вы можете черпать с многих мест и одновременно можете переключаться, настройки делать и так далее. Поэтому вы будете себя чувствовать очень хорошо. Если по какой-то причине у вас не было возможности поехать туда, вы можете своим сознанием представить себе, что вы сейчас там находитесь, и вы там действительно будете находиться. Во время медитации вы тоже можете получать оттуда вашу энергию. Это, ну, в принципе, очень просто, но это важно. Это то, что сможет повышать вам осознанность. В зависимости от того, ну, как бы, хотите. Но! А теперь представьте себе, если это вы делаете неосознанно. Вот вы неосознанно погуляли, неосознанно поехали, и у вас неосознанный фантом, который там непонятно себе что делал, ну, просто там ходил, клацал в телефоне, ну и вообще как-то вам было все равно. Эти мелкие духи местности или там какие-нибудь хорошие, плохие, начинают играться с энергией, и она начинает меняться. И вот тут ни с того ни с сего у вас что-то, вы устаете, как-то вам голова начинает болеть. Вы не понимаете, с чем это связано. Вроде было все хорошо, как очень часто говорят. А это связано с текучестью энергии, которая происходит. Поэтому очень важно, ну, осознавать, благодарить высшие силы за то, что вам дали, ну, ту возможность почувствовать себя классно в том пространстве, в котором, ну, и с той целью, которую вы пришли. То есть, если вы не обдуманно, будет необдуманный результат с необдуманными последствиями. Если вы осознаете позиции здравомыслия, то произойдет ну, очень хорошо. Один из самых простых диагностик вообще, в принципе, как продиагностировать ту местность, в которой вы находите, очень просто. Берете, доставляете ладонь. Напоминаю, мужчина диагностирует, у мужчины правая рука дающая энергия, левая рука принимающая энергия. У женщины наоборот. У женщины правая рука принимающая, левая рука дающая. Кроме, если вы левша, то бишь амбидекстр, у вас ну, наоборот. То есть, может быть, у мужчины правая рука, она принимающая. То есть, если вы четко знаете, что вы, допустим, правша, соответственно, вы берете левую руку. Ну и женщина, соответственно, берет правую руку, выставляете ее. Можете представить поток, как заходит вас от Творца, от Земли Матушки, живо Матушка входит. Можете род попросить или ваших наставников, кого вы хотите. И представляете себе, с руки идет энергетический луч. Вот. И этот луч, он соединяется с центра ладони, вот словно, ну, с тем местом, с объектом, областью, там, ну, неважно, где вы там находитесь. И запомните, если у вас у основания ладони начинает тепло, жар, это означает, что это, в принципе, физическое место, витальное место, вы чувствуете там хорошую жизненную энергию. Если начинает по ободку ладони, то это астральное место, там выходят эмоции, чувства и так далее. Если начало фаланг пальцев, там, где находятся пучки, это ментальное место, то есть оно вызывает у вас какие-то ментальные чувства, эмоции, ощущения. Если это место ну, имеет казуальный уровень, многомерные, параллельные миры реальности, то это вот основы пальцев. Верхние части пальцев – это уровень непосредственно нашей души, и середина ладони – это место нашего духа, так называемого. Поэтому, конечно же, на кого-то место силы, оно по закону подобия открывается. Ну, условно, вы приезжаете на одно место, там у одного человека там энергетически прямо там все пульсирует, рука там или рука, или обе руки там прямо горит, все он там себя чувствует, а второму никак. Еще раз возвращаясь, оно будет резонировать по тому уровню, который вы можете воспринять. Ну, представьте себе, что у вас слабенькая антенна. Само место силы, оно достаточно сильное, и вы можете использовать все диапазоны. А антенна у вас слабенькая, вы улавливаете там, ну, условно, половину канала. И поэтому нужно просто чиститься. То есть если вы на этом месте, во-первых, уберите все свои стереотипы, убеждения, установки, ну, в общем, все, что можно, только уберите. И максимально, еще очень важно, что нужно приучить себе на месте силы, у нас есть привычка. Ну, мы живем в городе, помните, да, как расшифровывается, горе рода, то есть мы живем в железобетонных перекрытиях, я сейчас говорю о тех, которые живут в городе, те, которые живут на природе, естественно, там этого нету. Когда вы живете в железобетонных конструкциях, и у вас биополе, во-первых, оно сужается, оно сечется, ваше тело энергетически деформируется, ваше поле болеет. Естественно, вы заболевшие, и раньше наши предки вообще, если там как-то заболел, просто идет в лес, взаимодействует и исцеляется. Потому что лес — это одно из уникальных средств, которое сама природа, матушка восстанавливает. Ну, благодаря фитотерапии и так далее. Но смысл-то какой? Ваша привычка, вы замкнуты, у вас есть стереотипы, шаблоны. И очень важно, чтобы вы себя восстановились, почувствовали. Вот откройтесь месту полной грудью. Вот вы приехали, неважно, там даже если это какое-то маленькое захудалое озерце, но вы откроетесь ему, вот просто вот начните дышать полной грудью, как будто вот вы раскрываетесь, представляете, что вы расширяетесь. Ну, по мере возможности вашей фантазии, может быть, до предела этой местности, а может, до предела вообще всего региона. То есть максимально, настолько, сколько вы можете, для того, чтобы вы, во-первых, почерпнули оттуда энергию, ну, понятно, само собой разумеется. Ну, и во-вторых, энергетически восстановились, и ваши вот эти вот деформирующие структуры в ауре, они выровнялись, порчи всякие поуходили, самопрограммирование, сглазы и т.д. и т.п. И там привязки, в том числе, они могут просто на местах силы уйти. То есть, если у вас не хватает энергии, вы всегда можете прийти, ну, запитаться. Условно, как вот компьютеры мы заряжаем, телефоны мы заряжаем. Ну, это очень простой метод. А понятное дело, что в местах силы иногда фиксируют, ну, как иногда, постоянно фиксируют НЛО, всякие там непонятные явления. Ну, я уже говорил по той методу классификации. Кто-то тоже запитывается, кто-то имеет порталы, кто-то имеет входы, кто-то, ну, в общем, все зависит от того, какое место. Мы сейчас не будем каждое место классифицировать, ну, вы просто чтобы понимали, что это нормально, естественно. То есть, если вы едете на место, вот у меня есть видео на YouTube, где я приезжал на Храм Солнца, это в Крыму находится, и это достаточно сильное место силы. Мы с женой начинаем снимать видео, и вот перед нами прямо из земли такой огромный фиолетовый луч. То есть мы начинаем делать практику, фиолетовый луч фиксируется на камеру, ну и то есть и таких примеров куча было у меня в разных местах силы, там всякие аномалии. И поэтому нужно просто понимать, что ну, это нормально. То есть просто какие-то вещи мы вначале можем не понимать. Когда начинаешь разбираться, изучать, то, естественно, это нормально. Во-первых, понимать, что Земля – это структура многомерная. И как мы понимаем, что обычно многие фиксируют там орбов, спрайтов. Это такие шарики, которые появляются. Это жители пятого измерения в основном, которые приходят. Иногда это представители рода, которые приходят. Но помните, я говорил по поводу искусственных мест силы. То есть если вы условно сами можете себе создать условное место силы для вас, то есть для другого человека в этом месте будет никак, а вам в этом месте будет очень хорошо. То есть вы можете сами себе создать такое место, где вам будет очень хорошо. Но если мы сейчас говорим о искусственном на уровне человека, эгрегора, то условно, если мы не говорим о религиозно-культовых местах, а мы можем поговорить, к примеру, о вот какой штуке. Допустим, человек создал такое место, ну, я уже сказал, если там всякие непонятные ритуалы проводят, то оно будет негативное, ну и забирать энергию. А если человек в хорошем настроении и ну, максимально настолько, сколько он вообще может взаимодействовать, то в данном случае в этом месте будут раскрываться ну, те духи, они вам будут поддерживать. Они вам, во-первых, дадут тот тип энергии, который вам необходим для материализации. То есть вам там не везло, там, условно, не могли сделать продажу, найти работу, встретить вторую половинку, там, ну, неважно. Они вам дают тот тип энергии, вы приходите, и вам каким-то волшебным образом все материализируется. Но вот по поводу искусственных мест силы есть еще одна маленькая тонкость. Искусственное место силы может быть по ГОСТ. Ну, к сожалению, у нас ну, время проходит, и по закону реинкарнации кто-то реинкарнируется, кто-то нет, потому что многие души бывают запечатаны, ну, там, какие-то были смерти или катастрофы. Ну, как вы понимаете, у нас тут войн было вообще очень много, и есть такие места, геопатогенные зоны. Ну, и, естественно, если там не делать определенные энергетические работы по очищению этих местностей, то они ну, пока еще будут там. Поэтому нужно понимать вот искусственные вот такие вот места. Особенно там, где аварии, катастрофы происходят постоянные, на дороге или еще где-нибудь. Поэтому, естественно, с этими местами нужно быть очень, очень осторожно, потому что, ну, как вы понимаете, вы сами можете не контролировать, но тем не менее. Но если вы будете настроены позитивно, то вы будете проходить в максимально таком благостном моменте, и у вас никаких проблем не будет. То есть вас оберегут, отведут, даже если это место самое-самое там жуткое, ужасное и так далее. Вот. Как я уже говорил, помимо духов местности, представителей с разных, бывают представители разных миров. Ну, эльфы, гномы, феи, там их фиксируют, русалки, ну и т.д. и т.п. Их очень много. Ну, естественно, вы скажете, ну, так, если их так много, что их нельзя видеть? Ну, вот представьте себе, что взаимодействие вашего низковибрационного уровня поля, в котором вы думаете о компьютере, о работе, о муже, жене, детях, проблемах, кредитах, коронавирусах, и они с высоковибрационным мышлением, в котором они там путешествуют по мирам, ходят, дематериализируются, питаются там чистым светом или еще чем-то. Ну, это то же самое, что вам сейчас с муравьем разговаривать. Ну, вам будет интересно. Ну, или условно ваша ну, условно, вы его не заметите, а раздавите. Ну, вот представьте себе, что ваша энергетика, мощь того в потенциале Бога человека, она может существенно влиять на них. Поэтому, естественно, они стараются быть остронь. Во-вторых, они не материализируются. Зачем им тратить кучу энергии, чтобы вы их увидели? Ну, ему надо потратить огромное количество силы. Это то же самое, что я вам сейчас скажу. А давайте вы мышцы накачаете и пресс накачаете там за неделю. Ну, так, чтобы было так серьезно видно. Вы представляете, да, какое вам усилие нужно сделать? Точно так же и им нужно усилие сделать, чтобы сознание. Поэтому вот эти служебные духи, ну, одно дело служебные духи, которые даны логосом планеты, ну, условно, это программы, которые управляют, что там то-то росло, то-то взаимодействовало. Естественно, есть духи стихий. Огонь, земля, вода, воздух, эфир. Ну, у нас есть в славянской системе их немножко больше добавляется. Но в любом случае все стихии, они между собой проявляться могут в той или иной местности. Либо коллективно, ну, то есть в целом регионе. То есть не обязательно рассматривать только маленький клочок, а в целом регионе. То есть проявляться может быть вначале свет, потом там огонь, потом там вода как-то, они могут взаимодействовать. Естественно, мы можем обращаться к духам местности, той или иной местности. Бывает так, что есть специализация у этой местности определенной стихии. Ну, к примеру, мы приходим, и на этой местности постоянно идет дождь. Или мы приходим, и там постоянно ветер. Ну, понимаете, да? То есть вот классификация, она приблизительно такая. И, ну, это нормально. В принципе, по большому счету, нужно просто отследить, какую задачу вы преследуете. Естественно, если вы уже знаете ту задачу, с которой вы работаете, ну, вообще никаких проблем нету взаимодействовать с той или иной стихией, или напитаться, или дать, ну, если вы знаете, что это точка вашей специализации. Одно из самых классных распространенных взаимодействий с местом силы – это, ну, смещение точки сборки, как говорится. То есть для того, чтобы ваше сознание становилось подвижным, то есть вы привыкли, у вас есть определенная энергия, определенные привычки, ну, у вас целый там мир сформировался. А тут вы попадаете в место, где вам энергии смещают, все начинает двигаться по-другому, ну и так далее. Поэтому в данном случае вы можете по-другому себя ощущать. А если вы по-другому себя будете ощущать, то у вас будут активизироваться определенные уровни, которые непосредственно будут активизировать ваше сознание. И вы можете начать принимать нестандартные решения, думать, мыслить и так далее. Хорошо, это в принципе основные вещи, мы еще сейчас будем разбирать на кучу вопросов и ответов, но давайте запомним все-таки, какие у нас есть такие места, ну, чтобы запомнили, может кто-то съездит, может кто-то был, может кто-то знает, может кто-то слышал. Я напоминаю, у нас же идет по такому принципу. В принципе, в нашей Земле выступает проекция, вписанная в земной шар правильных многогранников, то есть икосаэдр 20 граней и додекаэдр 12 граней. То есть, в принципе, у нас будут 62 вершины ребер Платона, то есть наши космические тела. Это тетраэдр, гексаэдр, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. То есть, если вы посмотрите карту электромагнитного поля, то она вот тут такая будет, вот эти вот все эти энергетические тела, они будут присутствовать. Соответственно, на пересечении тех или иных сил мы получаем, как я уже сказал, определенные свойства тех или иных мест силы и, соответственно, строение, которое мы будем строить, ну, или взаимодействовать, или вы можете находить на этих местах определенного класса строения, они соответствуют, ну, тому или иному форме. Итак, какие есть места? Ну, начнем, пробежимся по-разному. На территории Украины я зафиксировал лично и те места, которые известны, и те места, которые неизвестны. Было 179, буквально за полгода уже нафиксировал 187 мест. То есть те, которые большие, малые, разные, всякие средние, их очень много. Я сейчас не буду их перечислять, но это не имеет как бы такого особого большого значения. Я буду рассказывать только большие места, которые имеют, ну, такое достаточно важное значение на всей планете. Проедемся. Первое известное место в Индии. Йодхия район. В этом месте одна из древнейших городов Индии, священное место силы. И здесь считается, родился Рама, всякий главный герой, который является воплощением Вишну, он же Вишень. Там происходят тысячи паломников, которые прибывают. Ну и, естественно, люди поклоняются этому месту. И хоть там и население 50 тысяч человек, но там просто миллионные паломники. В принципе, достаточно сильное место. Ну, как я уже сказал, если не считать о том, что у нас на сегодняшний день это место превратилось, ну, условно назовем это, в искусственное место силы. Потому что уже нету той энергии, которая была раньше. Поэтому если вы ожидаете прямо там почувствовать энергии того типа, к сожалению, не разочаровывайтесь. Следующее место, Аксу называется, это долина. Это место расположено недалеко от поселка Чунджа, Алматинская область, в Казахстане. Ну, это еще кто-то, может, слышал в интернете, очень есть такая известная техника оздоровления с этого региона, взятая Алла Айят. Она очень сильная, многие считают долину святой, там очень сильная жизненная сила, ну, в общем, даже не надо объяснять. Всем нам любимый известный Аркаим, я думаю, в принципе, все слышали, знают о древнем поселении, которое в 80-е годы 20 века в Челябинской области открыли его. Ну, мы сейчас не будем даже говорить о том, что это там древний металлургический завод, который там происходит. Понятное дело, у Аркаима есть еще огромное количество вещей, которые, естественно, как вы знаете, стараются максимально прятать, там что-то кто-то раскапывать хочет, не хочет. Тут очень такой объемный вопрос, но, как вы понимаете, просто так такие архитектурные сооружения не строились, потому что, допустим, к примеру, сам, чтобы вы понимали, Аркаим, он представляет собой квадрат, вписанный в круг, то есть символ мандалы. Понимаете, да? Поселение было духовным центром цивилизации в определенное время. Вы помните, у нас были гардарики раньше. И помимо там производственных каких-то частей, которые были, была очень сильная энергетика. И те, кто знает, видящие люди, ну, всевозможные, которые туда приезжали, смотрели, там на тонком плане можно очень хорошо взаимодействовать. Очень часто люди не знают там код, как обратиться к предкам там, или получить знания, технологии, артефакты прошлого, давал им. Берите, обращайтесь. К сожалению, старые дубы многие уничтожали и во Вторую мировую, и вообще, и потопы, и так далее, и деревьев там особо нет. Но те, которые есть, имеют как флешки. И если вы будете взаимодействовать с деревом, дерево может дать вам память тех времен, тех там, технологий и так далее и тому подобное. Поэтому это очень-очень важное такое место, которое, ну, на самом деле... ну, по-разному называют, но тем не менее. По-разному ее называют и гора и покаяние, и гора Шаманиха, гора любви, там, гора разума, ну, в общем, гора седьмой печати. По-разному. Ну, однозначно, место хорошее, рекомендую посетить. Поехали дальше. Арукем. Арукем – это горное озеро, регион Горный Алтай. На территории парка Уч-Энмек в Ангудайском районе. То есть это за селом Кулада. То есть кто захочет, может посмотреть, послушать записи эфир, найдете в интернете. Очень интересное место. Я и смотрел, и сканировал. Оно существенно отличается по энергетике от всего остального. Место священное. Понятное дело, там 100 тысяч миллионов всяких мифов, но она рабочая. Следующее. Тоже у нас Горный Алтай, Россия, Чемальский район, село. Александр, мы село не услышали, какое. Смотрели фотографии. Александр, повтори, Чемальский район... село, на этом связь Аскат, прервалась. Аскат. Есть, да? Отлично. Понятное дело, Сразу скажу, кто смотрел, сейчас там очень интересная такая история, не буду делать интригу, кто захочет, может отследить. Там появляются всякие интересные художники, гончары, керамисты, вообще представители разных конфессий, которые просто в большом количестве вспоминают свои прошлые жизни. То есть прямо там куча людей, которые там рассказывают, знают. То есть те, которые там приезжают, взаимодействуют. То есть это практически не какая-то там мистификация. Многие люди прямо понимают. То есть у них там достаточно сильный потенциал. И вот если вы хотите вспомнить там прошлые жизни и так далее, и туда подобное, это туда. Ну, во-первых, потому что там, помимо того, что там все замечательно, там вода имеет серебряный источник, там серебро есть. Естественно, представляете себе, если люди там живут, пьют там всю жизнь. Во-первых, там и очень красиво, и энергетично, и оздоровиться можно. Ну, не говоря уже о том, что определенная космическая энергия входит, и там много чего. Очень коротко, потому что еще очень много мест силы, нет времени рассказывать. Поехали дальше. Следующее место Атеш-Як. Это в Азербайджане находится. Это сакральное место поклонения огню, так называемое. Оно находится на окраине селения Сураханы Апшенского полуострова. То есть это в 30-километровой зоне от столицы Азербайджана Баку. Очень сильное место, несмотря на то, что там как бы нефтью. Но в свое время проводилось очень много там и обрядов, и туда прям паломники со всего ходят. И исламисты, и зороастрийцы, и всевозможные поклонения огню. А как вы помните, в Индии похожее место со структурой энергетически был город Бомбей. То есть и в данном случае это место, оно, ну, как вы понимаете, у нас в славянской системе это Семаргл, который был взаимодействовал с огнем. Поэтому место очень-очень сильное, но тем не менее интересный такой момент, что священный огонь, который там горел очень долгое время, прямо с земли, ну, то есть не только физический, а тонкоматериальный, который многие видели, он погас. И для многих это прям там чуть ли не считается проклятием. Поэтому считается, что если он там заново восстановится в тех местах и начнут люди видеть снова этот огонь, который исторически в летописях там, ну и вообще все остальное, то произойдут большие перемены. То есть сегодня сделали прямо историко-архитектурный заповедник, туда приезжают очень много туристов, очень, ну, конечно, его очень хорошо облагоустроили, место по-прежнему имеет достаточно сильную энергетику. Следующее. В Индии есть регион Бадринатх. Это священное для индусов место в Гималаях. Упоминается еще в ведических писаниях. Здесь очень много. Считается, опять же, Господь Вишну, он же высший верховный бог. В честь его построен посвященный ему храм. Ну, в окрестностях изобилуют множество сакральных мелких мест. И вообще там практически каждый камень, водопад или пещера связана с индусскими богами. И не будем пересекать. Но вот именно самое это место, оно достаточно сильное. Потому что, в принципе, основное количество пантеона всех возможных и энергетических, и людей, которые верят, поклоняются. Ну, очень-очень-очень-очень-очень большое количество людей с пересечением там, ну, я насчитал там порядка 150 всяких местных микроартефактов, которые есть. Ну, тем не менее. Поехали дальше. Регион, который находится в Болгарии, Бельмекен, это гора, и она же считается источником долголетия. Ну, такое интересное место, очень красивое. Посмотрите в интернете. Бельмекен. В принципе, и для отдыха очень хорошо. Кстати, вот для тех, кто хочет по физике восстановиться, у него интересное свойство, увеличивает количество гемоглобина и эритроцитов в крови и избавляет от вредных аллергических влияний. То есть, если у кого-то есть аллергия природная, попадая туда, практически большинство людей избавляются раз и навсегда. Неважно, любой разный вид уровня аллергии. Представляете, да, какой уровень работы витального места силы, что оно даже природную аллергию на уровне ДНК вам перепрошивает. Не говоря уже о том, что там вам есть специальные дыхательные техники, практики, здоровое питание. В общем, там много чего. И, кстати, очень много единомышленников, которые за здоровый образ жизни и вообще за много чего интересного. Поэтому имейте в виду. Если ориентироваться, то есть это в Болгарии, Велинград, вот туда. Всем известная гора Белуха, горный Алтай. Тут не надо, наверное, объяснять, все прекрасно знают, слышали, может быть, те, кто не знает. То есть самая высокая гора горного Алтая, она почитается как священное место силы не только алтайцами, и, ну понятно, народами Тибета и Индии, всех-всех-всех, где вместе взятых. Очень сильное место. Оно, во-первых, очень сильное с точки зрения и входа-выхода в полые земли. Там есть определенные сакральные места. Ну, опять же, есть карты, из которой выходы эти есть. Не говоря уже о том, что проводились очень много научные экспедиции. Знаменитый мистик-художник Рерих, который рисовал необычные энергетики и писал всевозможные свои картины, там, ну, в общем. Так, кто захочет, можете почитать, есть там перерождение Рериха, и есть человек, который продолжает в этом воплощении, он прекрасно ведущий, осознанный, и он находится в Алтае и продолжает свое дело. Он от первых лиц уст может о себе и сам, и вообще об этом месте рассказать больше. Поэтому, кто хочет, мигом едьте туда, я думаю, не пожалеете. Ну, в принципе, это Усть-Кокскинский район. В принципе, там вы сможете много чего в интернете почитать, посмотреть. Однозначно рекомендую это место силы, которое есть. Что касается по Украине, если доедете, будем милости рады, несмотря на всякие там ситуации. Я думаю, скоро все может поменяться. Замечательная гора Татоха в селе Медвин Богуславского района считается очень сильно энергетическим местом силы. Я рассказывал классный пример, то что люди считают, приезжают, там гора одна, а на самом деле там горы две. И те, куда люди приезжают на одну гору, это на самом деле вообще не та гора. Ну и это такой, знаете, маркетинговый ход, а та гора, которая есть, она чуть дальше находится. Она сильная, там постоянное НЛО и всякие интересные события и, в общем, так далее. Следующее место – Девичья гора, Триполье, откуда происходили расселения трипольской культуры. Считается одна из самых мощных мест силы на территории Украины, женской энергетики. Многие, было раньше капище богини, так называемой Лады-матушки. Поэтому, если у вас там проблемы с беременностью или там какие-то женские, в общем, проблемы или непонимание, или вы хотите встретить свою судьбу, люди приезжают, делают мотанки, вышивают, сидят, занимаются, и у них все происходит чудесным образом. Вот, Буша. Буша в Ямпольском районе Винницкой области. Сразу расскажу очень интересную вещь. Вообще место классное, интересное. Там сохранился единственный на территории вообще в мире в нормальном, адекватном виде наскальный храм, который он не просто вот скальный храм, а там уникальный рельеф, подземные ходы и ратуша, которые сохранились. Так вот этот вот храм, он считается, он там, конечно же, пытаются всячески скрыть эту информацию, что там есть еще всякие уровни, но это очень большой храм, храм Перуна, который словно сохранился, опять же, не в том формате, в котором его там раскопали сейчас, но очень интересное место, тоже аномальное. И там есть старинное казацкое кладбище казаков-характерников. И не только казаков-характерников, для любителей всевозможных острых ощущений. Приезжайте, посмотрите, и вы очень будете удивитесь. Лысых гор в Украине очень много, в принципе, как и по по миру. Ну вот хочу рассказать о так называемой Лысой горе или Ведьминая гора, Ржищеве. То есть находятся все возможные паранормальности. Мы сейчас даже не говорим о том, что она расположена на одном меридиане с пирамидами в Египте. Но интересный момент, есть геопатогенные зоны, где люди попадают, пропадают, находятся, там время сокращается, у кого-то способности открываются. Ну, в общем, много чего можно рассказывать, целые туры. Ну, просто имейте в виду, что прямо вот в таком месте силы массово может происходить всевозможные интересные вещи. Ну, есть и гора Богет, но самое интересное место – это каменная могила. Вот просто про эти два места я хочу рассказать. Кто не знает, я настоятельно рекомендую об этом почитать, посмотреть в интернете. Я буквально два слова расскажу, но это очень важно. Когда была Вторая мировая война, было специальное подразделение СС НРБ, ну, вы слышали, я думаю, в этом секретном подразделении, которое занималось исследованием, понятно, мест силы, ну и так далее, и тому подобное, всяких там артефактов и паранормальностей. Так вот, было специальное подразделение, которое контролировало два объекта. Это храм Солнца, как я уже сказал, и каменная могила. И каменная могила – это вообще такой мегалитический комплекс, который, ну, он вообще очень интересный, по многим тоже долго рассказывают. Так вот, считается, что система управления, как говорится, сознанием нашей планеты вот находится… Это сейчас даже мы не говорим о пиаре каком-то там страны или территории, мы сейчас просто говорим о той информации, которая есть в источниках. Так вот… Когда была война, там было специальное подразделение, которое там сидели, медитировали, в общем, занимались, пытались подсоединиться в систему управления Землей для того, чтобы уничтожить, ну, в общем, как говорится, захватить власть и так далее. Так вот, исторические факты были спецподразделения, которые, когда была Курская дуга, когда были, ну, определенные вот такие важные моменты, ребята там высаживались, там доживало немного людей, но они захватывали это место для того, чтобы провелась операция на тонком плане. То есть это прям секретные операции, которые проводились. И именно благодаря этому происходили переломные события. Конечно, там было очень много других факторов, но одни из этих тоже являлись достаточно сильными вещами, которые нужно понимать. Поэтому, понятное дело, мест, ну, очень-очень много, и их можно продолжать до бесконечности, и у нас эфиров не хватит. Но подытожим. То есть, первое, всегда нужно пребывать вместе в хорошем настроении, раз. Второе, поблагодарить место, ну, и попросить у него то, что вы хотите, дать требы. Третье. Желательно не иметь никаких вредных привычек, негатива, уважать, не сорить, не мусорить. А если по возможности вы еще уберете за теми, кто это делал до этого, это вам еще плюс будет в карме. Если это отрицательное место силы, мы можем убрать, трансформировать свой негатив, страхи, фобии и так далее. Несмотря на это, смотрим за знаками, соблюдаем определенные, ну, правила, ритуалы в зависимости от того, в какое время, место, ну и так далее, вы приехали. И самое последнее, ну, понятное дело, еще важный момент, старайтесь не подбирать никаких непонятных предметов. Потому что бывает очень часто люди, вот там ведьмы всякие, они в эти предметы или монетки, или деньги, они скидывают, ну, негатив, отплачиваются всяким темным силам за свою работу. Поэтому старайтесь не подбирать, иначе вы берете на себя определенную... Ну, если вы, конечно, конкретно не понимаете, что это высшие силы дают именно конкретно для вас. Если это просто лежит монетка и вам аж прямо руки чешутся, я думаю, от одной монетки вы богаче не станете. Вот. И для того, чтобы повысить свою энергию, вы посещаете чаще эти места, хотя бы думайте, медитируйте, концентрируйтесь на этих местах, представляете себе, что у вас это есть. Если вы взяли какой-нибудь там камушек с этого места, вы можете поставить его дома, и он вам будет давать энергию. Если у вас много было таких мест, вы можете запомнить разные типы энергии, и условно, когда вам нужен тот или иной тип энергии, вы можете концентрироваться, ну, брать самостройку, и, ну, и естественно, оно вам поможет выйти на тот энергетический уровень, ну и вы будете более осознаны в зависимости от вашего запроса, который вы хотите. А для того, чтобы мы просто перешли к вопросам и ответам, я рекомендую, давайте вот условно, поскольку мы все-таки использование мест силы — это уважение к нашей матушке Серой Земле, так называемой Мидгард-Земле, Гаи, по-разному это называют, она же сейчас имеет другое название, она как и наши предки проходила именоречение, она переходит, она же Терра, а сейчас она там переходит в Малдену, в другие измерения. Ну как она переходит? Она уже находится в этом измерении. Просто мы сейчас взаимодействуем с матушкой Серой Землей Террой. Вот. И поэтому давайте просто поблагодарим ее за то, что она есть, за то, что она нам дает энергию, дает нам растительность, жизнь, свет, любовь, тепло и все остальное. Поэтому давайте повторим каждый от себя такое небольшое веление, которое поможет нам сонастроиться с ней. От всего моего сердца я почитаю тебя, Земля-матушка. От всего моего сердца я люблю тебя, Земля-матушка. От всего моего сердца я ценю тебя, Земля-матушка. От всего моего сердца я служу тебе, Земля-матушка. От всего моего сердца я принадлежу тебе, Земля-матушка. В глубине моего сердца я связан с твоим сердцем, и биение твоего сердца касается биения моего сердца. Биение твоего сердца я слышу биение моего сердца и нахожусь в полной синхронности с твоим сердцем. Любимая Земля-матушка, всем моим сердцем я уважаю тебя за все. Всем моим сердцем я живу для тебя. Всем моим сердцем я считаю тебя моей матушкой, моим создателем, моей высшей мудростью, моей женственностью и мужественностью. Я уважаю тебя. В моем плодородии, и я уважаю твое плодородие, в моем и твоем сердце мы едины, любимая Земля-матушка. В моем и твоем сердце мы вместе вырастем в новое измерение и построим новое сознание. Я почитаю тебя от всего сердца, во всей моей любовью, всеми моими силами, дорогая Земля-матушка. Я благодарю тебя за изобилие и богатство моей жизни. Я благодарю тебя за то, что ты создала меня таким, какой я есть, рожденным энергией твоего любящего планетарного сердца. От всего сердца благодарю тебя, Земля-матушка. Вот. На этой такой прекрасной, замечательной веленческой ноте взаимодействия с Землей-матушкой я завершаю первую часть и, думаю, перейдем к ответам на вопросы. Да, замечательно ты сказал. И присоединяюсь всем сердцем к этим словам. Наше Народное славянское радио во главе с Алексеем Орловым неоднократно были на Горном Алтае и беседовали с людьми, с шаманами, хранителями мест. И вот что касается горы Белуха, я бы вот хотела немного сказать. То, что один из шаманов говорит, что очень многие стремятся туда попасть и стремятся обязательно забраться на эту гору, что категорически нельзя делать, что эта гора очень непознанное, очень мощное место силы действительно, и поэтому там гибнет очень много людей. Вот. Ну а мы же, люди, зачастую, ища каких-то острых ощущений или героических подвигов, идем и творим, не зная, что сами. И что касается вот хранителей, я хотела бы у тебя уточнить, на всех местах силы есть ли хранители? Но вот я говорю, что мы беседовали с людьми, которые являются хранителями. Я знаю, что есть духи-хранители, да? А ты говорил о том, что многие места уже перестают быть местами силы. Есть ли на таких местах хранители? Остаются они или же они могут уйти куда-то? Опять же, тут все зависит от задач. К примеру, если место, оно кочует, то есть оно может не полностью иссякнуть, но оно имеет, допустим, другую частотную характеристику. Хранитель имеет право там, в этом воплощении остаться, если это его миссия до конца его воплощения. Но условно мы же понимаем, что это не только одну человеческую жизнь переходит энергии, это целый процесс, который, ну, у нас же есть, как мы помним, в славянском календаре, число Бога и круголет, есть определенные циклы, и поэтому двигается вся планета. И то есть это, ну, порядка цикл там, 440 лет, это просто там движение. Ну, если мы говорим там по половинчатые циклы. Плюс мы понимаем, что еще Земля двигается, она двигается вокруг Солнца, вокруг своей оси, вокруг галактики, вокруг метагалактики, вокруг Вселенной, и все оно двигается, и одновременно все смещается. Поэтому тут нельзя сказать, что конкретно хранитель. То есть в том числе, если там условно нечего хранять энергетически, то хранители могут уйти. Если независимо от того, что место силы поменяло другие энергии, потому что, допустим, на нас сейчас влияет не одна галактика, а целых три, еще четвертая доходит. То есть параллельно энергии других галактик, рукава, начинают нас действовать. Соответственно, они деформируют чуть частично энергию. То есть могут новых хранителей переключить. Или условно место энергетическое поменяло свое свойство, а допустим, ну вы же понимаете, параллельные миры-то там находятся, и хранитель, он очищает, чтобы постоянно была вибрация между тем миром и этим миром. Но для нас это, ну, условно ничего. А, ну то есть никакая работа такая не происходит на нашем физическом уровне, потому что тут надо хотя бы ту энергию сохранить, которая есть. Другой пример. Вот мне очень понравился этот пример. У нас, допустим, в Украине Буша есть. И, ну, просто такое село было, которое я уже упоминал, но оно вообще вот никакое, маленькое село, которое никому вообще не надо было и не нужно было, и никто там ничего даже не вспоминал, где, что и как. Только начались процессы, ну, квантового перехода, и вот этих всех процессов ночи сварга заканчиваться, день, утро сварга начинаться, говорит, это тот хранитель, который там официально там ездит, рассказывает истории, проводит, строит лабиринты и много такого. Говорит, человеку просто, человек занимается, живет в Киеве, занимается там делом, бизнесом, просто приходит ему, говорит, так, ты не должна тут находиться, собирай вещи, едь туда. Человек говорит, куда, что вообще, я не понимаю, куда мне, зачем мне надо, куда вообще, ну, я даже этого места. И говорит, ей просто вот все трансформировалось в жизни, что ее просто выжили с того момента, в которого, ну, она, когда она приехала и попала в то место, где она, ну, сейчас живет, она говорит, я получила все. Ну, то есть я тогда думала мозгами, что я там имею все. Ну, там бизнес, деньги, там карьеру. А на самом деле я получила счастье, радость, любовь, семью, там, ну и так далее. То есть то, что в принципе нужно. И она и выполняет миссию, и она нужна, ну, в общем, и делает много чего интересного. И не говоря уже о том, что вот там человек просто там живет, живет, живет, а потом его включает. То есть тут надо просто понимать, кого-то включают, кого-то забирают, кто-то переезжает, кто-то. Ну, тут надо просто понимать, если это новое место проснулось, то точно так же это новое место призовет и на физике, и на тонком плане хранителя. Ну, то есть, и физически человек захочет там жить, построить там родовое поселение, ну, что-нибудь, как-нибудь с этим взаимодействовать местом. А может быть, если хранитель на тонком плане останется, ну вот пример приведу, самый простой. Всем известный Бермудский треугольник, на котором геопатогенная зона, там находятся пирамиды, которые, ну, повреждены внизу. Они, когда были катаклизмы, катастрофы планетарные, они создали перекос между разными уровнями. И там происходит постоянное искривление пространства, и периодически, ну, там самолеты, всякие там корабли пропадают. Ну, я думаю, все об этом слышали, знают. И, естественно, там хранители находятся постоянно, постоянно, постоянно. Потому что, ну, они по максимуму должны контролировать хотя бы процесс, ну, чтобы не глобального вот этого вот энергетического урона. Но, тем не менее, те, которые ездят рядом, вот кто знает, там Бермудские острова, остров Пасхи, там есть хранители, и с ними входят в контакты, они дают технологии, дают очень много чего, и они наоборот только дают, дают, дают, и говорят, на, бери, пользуйся. но никто не может удержаться, там, единичные случаи, потому что, ну, другая задача у той местности. То есть надо просто понимать задачи, поэтому вопрос с хранителей, они могут и уйти, могут и остаться, все зависит от задач, нужно многомерно смотреть, какая задача именно у хранителя и какая задача у тонкоматериального хранителя. Они могут также эволюционировать. Ну, очень мне нравится пример, что в некоторых местах, вот почему города будут перестраиваться, потому что на тонком плане в параллельных измерениях есть города света. Ну и там вот они дают и приходят гениальные люди, конкретно рождаются, допустим, в этом городе, ну мы их там кулибинами называем, которые делают какие-нибудь непонятные штуки, которые полезны потом всему миру. Но он начинает заякорять эту энергию и потом разворачивать, ну рождаются у него дети, там внуки, правнуки, и он постепенно перестраивает эту местность, чтобы там через какой-то промежуток времени этот город по вибрациям соответствовал городу на тонком плане. Ну и естественно тогда вот боги с мира слави взаимодействовали, ну и происходил естественный процесс эволюции. Поэтому нужно понять, что такие вот города, они всегда будут там хранители, они наоборот заинтересованы, чтобы побольше тоже было хранителей в этой местности. Но если это мы говорим не только о месте силы, а в этом месте силы находится, к примеру, город света на тонком плане. Ну это вот такой маленький пример. Да, хорошо. И я согласна с тем, что нужно с почтением и уважением относиться и к месту, и к хранителям. И ты очень хорошо рассказал о том, как почувствовать нужно, что это место силы. А можно ли как-то вот определить по каким-то признакам, что это место силы? Вот я слышала, что местом силы может быть то место, где очень кучно растут деревья. То есть вот из одного корня, можно сказать так, они расходятся. Еще какие-то признаки есть? Ну, если мы не говорим о чакральной диагностике, ну, опять же, мы же можем понять по закону подобия. Смотрите, если мы смотрим, и там, допустим, растут очень много амел, ну, рак, который на деревьях, и он там, или какие-то деревья вообще неадекватные, ну, однозначно, то есть это какое-то негативное место силы. Если мы видим, допустим, с одного ствола там 2-3 дерева выходит, то есть столько разных энергий выходит в этой точке, что там, допустим, ну, я думаю, кто-то видел, может, такие деревья, когда вот идет ствол, от этого ствола две таких больших ствола потом расходятся, много ветки. То есть крона, она не такая, как обычно, она такая более расширенная. То есть это означает, что это место силы, как сателлит, оно граничит с другими мирами, с другими энергиями. Я рассказываю на турах очень важный момент. Вот поймите, есть космические законы, о которых я рассказывал в предыдущих эфирах и так далее. И это база, на которой строится наше все природа и мироздание. И по закону подобия любая материя, которая там растет, она взаимодействует. Ну, к примеру, вы идете, там фиолетовые цветочки. Это о чем говорит? Соответственно, там есть фиолетовая энергия. Соответственно, она взаимодействует с верхними уровнями. То есть, ну, если там все усыпано этими там какими-нибудь колокольчиками или еще чем-нибудь, там, эльшольцами, или, ну, то есть мы должны понять, если это условно там ромашковое или там какие-нибудь одуванчики растут, соответственно, мы понимаем, ага, значит, тут световая энергия, квантовая энергия, тут много информации, тут много света, тут много жизни, ну, там, понятно, зелень, там, тут просто можно даже классифицировать по такому моменту. Но если у нас, к примеру, у нас есть, допустим, два леса. В одном лесу, ну, условно, лес, ну, просто лес, ну, лес как лес. А заходишь во второй лес, там и птички, и букашки, и там кто-то полетел, кто-то там что-то, где-то палка. То есть там есть леши, которые контролируют процесс развития. У лешего могут быть там супруга, они там могут развиваться, они там молодые леши, 500 лет им, и так далее. То есть у них там целое, я когда там с ними взаимодействовал, так они мне рассказывали, там целые книги можно писать. То есть целая экосистема. В том лесу, ну, нету еще условно вакантного лешего. Ну, лес себе как лес, ну, нету развития. А этот леший на тонком плане запрашивает, чтобы было там условно какой-нибудь новый вид дерево вышел, ну, к примеру, там, он хочет, чтобы там был какая-нибудь разновидность дуба. Он запрашивает у матушки земли, матушка земля через коллективный эгрегор берет там, посылает ему птичку, которая там с того леса, где есть или где там другой леший выделяет этот желудь, который там летит и выкидывает этот желудь и садит его в этот лес. Вы никогда не замечали, что тут лес живой, а тут, ну, как-то такой, пустота такая. Ну, вроде есть, но оно пустое, ну, ты никак себя не чувствуешь. Поэтому вот эта дифференциация, она присутствует. То есть и в том числе есть же и мавки, и кикиморы, и водяные. Это, ну, в общем, целая классификация. Поэтому тут надо просто понимать, что местность местности рознь. Хорошо. Значит, собираясь на природу, нужно учитывать, что, возможно, вы попадете на место силы и желательно подготовиться и хотя бы прочитать что-нибудь. Ну да. Хорошо, мы закончили первую часть эфира. И после небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые уже накопились у нас в чате. И мы их еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/славрадио. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 3 июня 2020 года, среда. В нашей виртуальной студии находятся Александр Жарков и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – «Как повысить энергию в местах силы?». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/славрадио, принимает Светлана Большакова, за пультом Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Александр ответит на вопросы, которые поступили в чат. Первый вопрос от принимающего. Скиньте ссылку на карту мест силы. Гора Иремель на Южном Урале в Башкирии имеет какое-то значение для человека? Ну, опять же, мы помним по славянской буквице, если человек расшифровывать, человек, челуновек, это одна транскрипция, человек, энергию человек, то есть тот, который улавливает энергию. То есть смотря для какого человека имеет место. То есть, ну, вот то, что я вижу, вот сейчас просматриваю, я там не был, но я просто просматриваю. То есть это, ну, вот описано ткань мироздания, там, в принципе, макоши энергия присутствует, взаимодействие, возможно, там храм. Повышается концентрация в том месте и происходит перерождение. То есть однозначно ткань мироздания присутствует. То есть если вы хотите на свою судьбу повлиять, однозначно место силы, однозначно повышающие вибрации, однозначно, ну, вот я вижу потоки там достаточно серьезные. Поэтому другой вопрос. Вы же понимаете, локальность, то есть место силы – это не 2 квадратных сантиметра, это определенная область. Просто нужно понимать перепады, где она сильнее, не сильнее, ну, где и как она вам лично, конкретно для вас будет давать. Ну, однозначно, если вы хотите переписать или перепрограммировать какую-нибудь жизненную ситуацию или повысить свои вибрации, помедитировать, там, к примеру, то вперед. А ссылочку-то скинешь на карту мест? Ну, я не знаю, где вы ее разместите. Я скину ее после эфира сюда, в чат, а вы ее там куда-нибудь прикрутите. Хорошо? К эфиру да. Прикрутим, хорошо. Ну да, я просто, ну, меня сейчас под рукой нету, но я скину, обязательно скину. Хорошо. Валентина Шевчук. Как подготовиться к посещению мест силы? Мысли, настрой, медитация? Ну, уже частично ответил. Если хочешь добавить что-то. Ну, если вот вы так совсем по-серьезному, то есть именно вот совсем по-серьезному, я вообще считаю, рекомендую, это не обязательно придерживаться этому, но я просто рекомендую. А конкретно даже только побыть на воде, на очищении, для того, чтобы у вас повысилась концентрация. Ну, просто элементарно у вас повысилась концентрация, внимание. Ну, условно, вы не думали ваши нижние чакры, а вы еще использовали каким-то образом свои верхние чакры. Это как минимум. Если вы это вообще высший пилотаж, если вы постоянно делаете практики, это хорошо. Но если вы 40 дней каждый день, молитесь, медитируете и взаимодействуете, делаете славление, веление и так далее, то конкретно 40 дней, вот интенсивность энергии у вас будет достаточно сильная. И однозначно вы там, находясь на этом месте, будете более себя чувствовать. Если, конечно же, вы будете иметь еще конкретный запрос, то есть не то, что там я придумаю на месте, нет. То есть вы конкретно приходите. Вот у меня пример, допустим, я целитель, я работаю с людьми. Вот, кстати, завтра моему проекту 6 лет уже, как мы существуем, лечим, помогаем, взаимодействуем. И, к примеру, есть люди, которым там условно нужна помощь какая-то, банально. И элементарно, человек может просто-напросто приехать на конкретное место с конкретной энергетикой, которая подходит, потому что там есть еще определенные классификаторы, которые есть, условно. Если человек конкретно будет готовиться, то в этом месте у него просто произойдет, совсем очень грубо и условно, достаточно быстро исцеление от того недуга. То есть если он понастроиться, подготовиться, поверить в это, то тогда Земля-матушка с радостью ему даст то, что ему надо, никаких проблем. Он от этого только выиграет. То есть это самое простое, то, что может быть. Понятное дело, естественно, если у вас есть вредные привычки, постараться минимизировать их настолько, сколько вообще это возможно. Потому что если вы имеете вредные привычки, эффективность взаимодействие вас с этим местом, оно будет практически минимальным. Поэтому хотя бы воздержаться. И от тяжелой всякой пищи, ешек, кетчупов, всевозможные проявления геномодифицированных продуктов. Это, конечно, не обязательно, но по возможности желательно. То есть я рекомендую. Надеюсь, я ответил. Да, и, наверное, если едешь на какое-то известное тебе место силы, нужно о нем почитать и понять, да, твое это или не твое, твоя там энергия или не твоя, да, и под задачи под какие. Однозначно, конечно, да, это нужно сделать. Виктор Яковлев. Является ли родник местом силы? Благодарю. Я так понимаю, что Виктор имеет в виду обычный родник. Или все-таки местом силы являются только вот целебные родники и источники, которые известны? Нет. Смотря родник роднику рознь. То есть эти вещи там надо понимать. То есть однозначно. То есть он может просто иметь определенную жизненную энергию. Допустим, если вода там чистая. К примеру, я сейчас условно говорю. То есть там нет никаких там тяжелых примесей, металлов и так далее и тому подобное. Это один момент. А другой момент, если этот родник имеет целую экосистему развития, это целая местность, был какой-нибудь город, который там затонул, и условно сейчас выглядит как маленький родник. На самом деле внешне там целое огромнейшее такое пространство. Поэтому тут надо просто понимать, что все оно очень разное. И надо просто смотреть, сканировать. Какой-то родник может действительно иметь. Допустим, если он связан с Землей-матушкой и очень сильно там энергии, допустим, какие-нибудь присутствуют. Я сейчас совсем утрирую, скажем там, допустим, энергии воды, то этот там вода может закручиваться, может появляться какие-то непонятности. Почему нет? Просто надо понимать, родник роднику рознь. Да, и еще все-таки надо понимать, что родник — это вода. А вода у нас имеет свойство как и очищать, так и наполнять. Конечно. И земля, да, может и принять, и очищение. То есть вы сами, я понимаю, что вы сами можете прийти и поработать с этой водой в том направлении, которое вам необходимо. Очиститься или наполниться, или сделать и то, и другое. И это уже будет такой вот шаг к месту силы. Ну, да? Я вот еще дополню, ну, к примеру, допустим, там было какое-нибудь капище, которое утонуло. Ну, допустим, мы сейчас просто там гипотетически вы живете, вам повезло. Но вы не знаете, вот там родник, он где-то условно там под 20 метров внизу находится это капище, ну, условно, а вам родник выходит наверх. И вы пьете воду, и вы там ни с того ни с сего вам стихи приходят. Ну, может же быть такое. Или вам там приходят какие-то штуки, и вы начинаете изучать языки, какие-то новые познавать. То есть вы понимаете, что ого, так это же интересно на самом-то деле. И это все очень просто, ясно и понятно, потому что это место силы конкретно проявляется и дает такую вот реакцию, ну, условно, через родник. То есть вы, может, не понимаете, но у вас побочный эффект, когда вы пьете в роднике эту воду, появляются какие-то знания, которых не было до этого. Ну, помимо физического здоровья, я сейчас говорю. Вот. Понятно. Идем дальше. Светлана Высоцкая. Если чувствуешь, что можешь заболеть, как восстановить энергетику? Что можно сделать? Может, есть какая-то практика? Ну, я так понимаю, что имеется все-таки в виду и места силы. Ну, я об этом рассказывал в эфирах по поводу законов исцеления. Я думаю, вы сможете посмотреть, если захотите. Тут очень-очень много техник, практик и у меня на канале, и вообще. То есть это чисто от вас зависит. Какой вы выберете, какой вам намного комфортней. Но самое простое, вы можете сами себе попросить прощения, убрать весь негатив, который у вас есть, попросить Землю-матушку представить заземление. Мужчины делают с первой чакры энергетический луч в Землю, а женщины делают со второй чакры энергетический луч в Землю. И попросить исцелить, представить призыв энергии Творца Небесного, Земли-матушки, создается золотой шарик живы, и просто водится по телу. Но это самое простое, хотя бы то, с чего можно начать работать. То есть, пожалуйста, никто не говорит, что все это возможно таким образом. Можно просто понаходиться, попросить высшие силы. Или вы знаете, есть деревья, которые забирают, есть деревья, которые дают энергию. Вы просто-напросто можете банально попросить местность, и чтобы те деревья вас почистили, или забрали, или дали, зависит от того, какой у вас там есть запрос. Пожалуйста, и такое можно. Если это какие-то камни, может быть, кварцевые, или дольмены, или какие-нибудь там менгиры, вы можете просто посидеть, если есть возможность, конечно, посидеть там, и он вам даст энергию. Просто тут надо понимать, оно все индивидуально, но в любом случае, если вы будете каким-либо образом взаимодействовать, результат однозначно будет. То есть не будет такого, что вы уедете от места силы, и вам вообще будет никак. То есть место силы, оно в любом случае как-то проявится. Хорошо. Я вот скинул параллельно в чат кучу всяких фотографий с картой пирамид, а сейчас я еще скину ссылку, потом это, я думаю, все можно как-то прикрутить. Или вы в посте сделаете, или еще как-то, я не знаю. Хорошо, думаю, администраторы наши разберутся. Да. Виктор Яковлев, реплика. Самый мощный дух – это дух природы. Это что касается духов, о чем мы и говорили. Даже никто не сомневается в этом. Владимир, по утверждению про женщин, правая рука принимает, левая дает. Каким образом проверить данный постулат? 2-3 варианта. То есть просят у тебя подтверждение. Историк, источник инфо. Есть иное понимание по рукам, аналог мужчинам, разница в силе. Есть иное, то есть понимание по рукам, аналог мужчинам, разница в силе. Как ты это прокомментируешь и ответишь на это? Прокомментировать на самом деле очень сложно это. Во-первых, есть такое понятие «доверяй, но проверяй», то есть здравомыслием. То есть если вы возьмете и там 15 человек, которые не знают эту технику, возьмут эмпирически и начнут диагностировать, они начнут это ощущать. Ну, вот просто там, у женщин это будет, вот я беру этой рукой, у меня ничего, ну, на принятие информации, а вот это идет какой-то поток. Просто возьмите там, неважно, 10, 20, 50 человек, просто проверьте. Вот бывало еще такое, ну, к примеру, условно, человек начинает сканировать, а у него не получается. Другой рукой сканирует, получается. А оказывается, он там условно левша или правша, а его переучили в детстве. И он не понимает, ну, в каких-то действиях он начинает себя взаимодействовать. Такое тоже возможно. Я ссылочку, кстати, уже скинул. Да. Хорошо. Ася спрашивает. Добрый вечер. Вопрос. Деревья, как места силы, зимой тоже работают? Да, вот интересно, зимой же как вся природа спит, и как с зимним лесом работать получается? Ну, мы должны понять, что, может быть, и природа-то спит, но есть эгрегор, и если вы придете, к примеру, ну, скажем там, это никто не спит, не означает, что леший там или еще кто-то, он, ну, тонкоматериальные духи, или которые там с других измерений взаимодействуют, они нету такого, что они там вообще выпали и забыли о вас. Нет, они все работают просто в совсем другом режиме. Ну, это точно так же, как сказать, что человек зимой в декабре месяце не живет. Ну, правда же, мы живем только как-то по-другому. Другая структура. Точно так же, ну, и деревья, они работают по-другому. То есть они там, допустим, витальные эфирные и астральные уровни у нее переходят, а вот верхние астральные и ментальные остаются, то есть они используют на интеллектуальном уровне эти процессы. Вот так. Владимир, интересно инфо по геометрии. Дольмен плюс резонатор-усилитель плюс приемник. Если возможно назвать источники с конкретной геометрией форм и с ответами, объяснениями на вопросы, почему так? Интересны любые геометрические формы приемников-усилителей, прогрессоров, эволюции и принцип их работы, источники инфо и знания. Благодарю. Ну, на самом деле, есть очень много каналов, то есть я там не сторонник конкретно вот именно какого-то источника, которого я там могу попиарить, потому что, ну, на самом деле я сторонник практики получения собственного личного опыта или, допустим, погружения в хроники Акаши, считывания информации, ну, там, вот первоисточника. Но есть ребята, допустим, которые в интернете, канал Валерий, он выкладывает очень много всяких роликов, он, кстати, был на Славянском радио, и вы можете посмотреть эфиры, и там очень рассказывают и о резонаторах, и о всевозможных строениях архитектуры прошлого, древности. Ребята вот с канала iSpeak изучают, ездят там по миру, ездят, и вот Виктор Максименко очень хорошо рассказывает, и тоже изучают. Вот Виктор Максименко определил бывшую столицу Тартарии Ханбалык, где там тоже и все эти технологии древности очень хорошо описаны. Ну, на самом деле, их очень много, там и Джон Коннор, ну, в общем, ребят много, там с десяток наберется. Если вы напишите там конспирологи или те, которые альтернативные историки, вы их найдете, и эта информация с подтверждением геометрии, форм и пройдения, и, ну, очень-очень много. Поэтому бери, не хочу, пользуйся, не хочу. Светлана Высоцкая. А возможно самому создать место силы, чтобы потом восстанавливаться там? Да, кстати, вот. Я знаю женщин, которые в собственных домах делают такие места силы из собственного дома. Да, место силы, где куда приходишь и прям чувствуешь, что наполняешься. Ответ на этот вопрос я тоже давал в предыдущих эфирах по поводу энергетики дома, рекомендую послушать. То есть, ну, на сегодняшний день очень хорошо сохранилась такая система, как васту или бадзи, но это китайские традиционные, но в древности, в нашей славянской системе, она называлась тапати-йога, от которого все это пошло. К сожалению, у остапати-йоги вы много литературы не найдете, Оно все отрывками, но тем не менее это есть. Но как минимум по сторонам света, если вы будете располагать квартиру, у вас будет родовой алтарь, где вы будете повесить древо рода, у вас будет чур, у вас будет там элементарно маленькая пирамидка, у вас будет постоянно убрано, у вас будет там дидух, мотанка, фенечка, ну условно какой-нибудь элемент обережный, который будет защищать ваш дом, если у вас будет взаимодействие с домовым, плюс вы напрямую не будет у вас зеркал на вашу кровать, там, допустим, и не будет зеркала между собой пересекаться, чтобы порталов не создаваться, и вы не будете там, естественно, если вы не спите на геопатогенной зоне, и вы там кровать, допустим, или там диван, где гостей вы принимаете, не пересекается на сетке Хартмана и сетке Кюри, если вы не ощущаете слова эмпатии очень плохо, то в этих местах вам может тяжело, усталость, слабость. Ну, в таких местах обычно это пересечение. Ну или на крайняк возьмите, крайний случай, маятник или рамку, просто проведите и посмотрите, в этих местах будет преломление. То есть, конечно же, в этих местах нужно кровать, диван, ну, сдвинуть, переместить, ну или как-то скомпенсировать. Те же пирамиды, те же камни могут скомпенсировать, сместить в проекции пространства вот это искажение. То есть, если вы накачаете энергией, уберете, будете чистить, убирать, просить домовых, высшие силы, и вообще будете хорошую ментальную энергию, и не только духовную энергию иметь, вы хороший человек будете, то, соответственно, по закону подобия оно будет такое. Конечно, тут очень важно, опять же, удерживать эту энергетику куполом, потому что соседи сверху, соседи снизу, соседи слева, соседи справа, они могут себя непонятно как вести, естественно, эта энергетика может, ну, меняться. И отсюда вот тут уже индивидуальная работа, насколько хозяйка своим потенциалом может удержать этот потенциал. Это уже искусство, можно об этом целый эфир рассказывать. Я рекомендую, послушайте предыдущие записи, я об этом рассказывал. Благодарю. Понятно, да. И еще я думаю, что это же касается и где-то на улице, на природе. Можно сделать самому место силы. Прийти к определенному месту, к дереву, договориться с духами этого места, договориться, поговорить с этим деревом, принести требу какую-то. И постоянно поддерживать, и постепенно это место может и стать твоим местом силы. То есть однозначно. Это и будет рукотворное, ну, место. Просто силы. Тут, опять же, вы должны просто понять, тут уже мы идем о технологии, о специализации, вы должны уже определить, ну, если вы по-профессиональному хотите к этому вопросу подойти. Есть определенная активизация стихии, это определенное создание порталов, это заикарение кристаллами, это создание определенной проекции или, допустим, это конкретно, где вы будете активизировать те же требы. То есть это жертвенный камень, алтарь, там, какой-нибудь алатырь, камень. То есть вам, ну, просто это целая система, которая описана в Поконе рода и описана очень много информации. Об этом передано в древних источниках, если вы прям уж хотите профессионально создать какое-то место силы. А если на любительском уровне, вы просто хотя бы, ну, территориально представьте себе какой-нибудь квадрат, круг, там, ну, ту форму, в которой будет эта энергетика, и вы представьте себе, как вы хотите, чтобы оно было, и поддерживайте. Конечно, это будет. Это самое простое. Но если вы на профессиональном уровне хотите, чтобы это было место силы не только ваше, а там, допустим, ну, группа людей для проведения каких-нибудь мероприятий, я не знаю, велений, славлений и так далее, то тут надо, конечно, к этому вопросу подойти более профессионально. А можно еще обратиться, допустим, к высшим своим наставникам, к роду своему и попросить просто: направьте меня туда, где будет мое место силы, или помогите найти такое, и просто понаблюдать за тем, что происходит. Я думаю, что тоже приведут. Однозначно не можно, а нужно. Это в первую очередь. Надо слышать свою душу, свой дух и непосредственно род. Как вы помните, в славянской системе самое главное — мы очищаем душу и усовершенствуем дух. Если вы будете усовершенствовать дух, то вы найдете самые лучшие технологии и техники взаимодействия с пространством. А душа вам дает возможность эмпатии, ощущения этого всего. Виктор Яковлев, реплику. на эту же тему прислал: описание природы очень мощно воздействует на накопление силы. Не, ну, безусловно. То есть, если вы будете любить, умиляться каждым листиком, веточкой и там, я не знаю, жучком, росой и так далее, то вы просто своим сознанием погружаетесь, ну, в эту реальность этой природы, естественно, вы накапливаете, потому что происходит взаимодействие. Если вы идете, посмотрели на деревья и в телефон, или там посмотрели на деревья и снова свою проблему любит, не любит, как мне там кредит отдать или еще что-то, то вместо силы особо работать не будет. Ну, просто надо понимать, куда мы направляем свое мышление. То есть это очень важно, от этого нужно понимать. Конечно, если вы, чем больше вы будете погружаться, тем больше будет энергии. Все зависит от этого. Сергей Ивановский. Александр, посоветуй, как поступать людям, которые не знают, как работает энергетика определенного места силы, и не попасть в параллельные миры. Ну, то есть вот люди, которые, слава богу, там не курят, не выпивают на этом месте, но мало что понимают в этом. Вот как им быть? Что надо знать? Я же напоминаю, что как минимум всегда есть хранители, законы иерархии, космические законы. Если вы будете знать коны базовые, то вас никто никуда не закинет. По закону притяжения, если вы приходите и говорите: «Я хочу напитаться, у меня нету страха, мне вообще сейчас не интересно ничего, там никакая паранормальность, хочу получить удовольствие, напитаться энергией. Высшие силы или хранители местности, помогите, защитите, дайте мне сил», и все. То есть вы конкретно идете и ну, никаких проблем вы не получите на пути. А если вы ну, не даете какого-то ментального запроса, то, естественно, ну, конечно, если вы не идете конкретно в место, где вы знаете, что там каждый день НЛО летает, и там, как вот кто может видел в интернете, есть места, которые там в том же Крыму, допустим, дорога, она вертикальная, ну, там, условно, наклон, там, не знаю, сколько там, 15 или 20 градусов. Машину ставишь, она должна по физике вниз спускаться, а машина поднимается вверх, ну, к примеру. Ну, и таких примеров, там, всяких аномальностей, зон, ну откуда вы знаете, может там погост, или там тарелка разбилась там 500 лет тому назад, какая-нибудь Веймана или там Вайтмана, неважно. Ну то есть надо просто понимать, если вы конкретно в месте, в которое ну, обычно адекватно, ничего с вами плохого не станет, только по закону притяжения. А если вы, конечно, экспериментируете, ну это уже сами несете ответственность за то, что вы хотите. Хорошо. Ирина. Самые сильные места в Европе. Действительно ли гора Олимп, гора богов, в Греции такое место? Ну, я даже не знаю, почему Ирина так решила, что самые сильные места в Европе. И смотрите, это вообще кардинально неправильный подход к построению. У нас в славянской системе нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это то же самое говорит, что ваш правый указательный палец намного круче, чем ваше сердце. Ну, понимаете, да? То есть это вообще разное. Энергия разная. В нашей Земле есть акупунктурные точки. Каждая чакра соответствует органам. Ну, не будем сейчас целый эфир по поводу этого, как это взаимодействует. Я немножко рассказывал в предыдущих эфирах, в записях. Кто захочет, может послушать, кто какая страна за что отвечает по органам. Поэтому, ну, там одна энергия, тут другая энергия, еще там в Америке третья. То есть не надо вот так вот прямо говорить, вот там вот классно. Это для вас может быть и классно, а для кого-то, ну, Олимп себе, да, Олимп. Ну, вот так. Сергей Ивановский. Александр, что можешь сказать про энергетические вихри на полях, магнитные полюса, север и юг? Но имеется в виду, наверное, рисунки на полях. Являются ли такие места, ну, местами силы, или же это что-то другое? Не, ну, знаете, граффити от инопланетных цивилизаций — это просто в места конкретно, где произойдет послание, которое будет увидено. То есть однозначно это никакого отношения к местам силы не имеет, но это просто послание, которое вы можете использовать, потому что оно имеет многоуровневую структуру, посланную от там, других цивилизаций. Другой вопрос, от кого, что и какую цель оно несет, это один вопрос. Ну, это уже делали очень много анализов, кто знает, там, есть даже видео в интернете, где тарелка выжигает лазером, и появляется этот круг на поле. Кто захочет, можете ну, в общем, найдете, кому интересно. Денис Лаврищев. А что думаете про тор, который делают из двух колец, соединенных проводом медным? Про тор узнал от Владимира Артамонова. Не, ну, что я думаю? Ну, наша планета Земля — тор, ваше биополе — тор. Все это есть тор. Ну, как бы думаю, что положительно, я думаю. Можно использовать, никаких вопросов. Просто, опять же, любую технологию, любую вещь нужно понять. Зачем вы используете? Ну, к примеру, допустим, вот камни. Вы скажете, ну что такое камень? Ну вот лежит себе кусок кварца, ну булыжник, ну и что? Ну камень себе, да и камень. А наши предки, к примеру, гиперборейцы или уже потом отколовшиеся атланты, брали эти камни, взаимодействовали, и эти камни давали электроэнергию, к примеру. Ну, то есть, да, камень. Ну, можно использовать как камень смотреть или декорация для квартиры. А можно развить свое сознание и построить технологии, и у нас будет бесплатная электроэнергия, к примеру. Ну, то есть, смотря как вы к этому подойдете, как вы будете использовать этот тор. Хорошо. От слушателей вопросов больше нет, но вот у меня остался вопрос один еще. Давай. Бывают ли такие места, которые могут навредить человеку чем-то? Являются ли они местами силы или другими какими-то местами? Ну, я уже говорил, да, есть отрицательная энергетика, но если вы приходите, а там погост. Ну, к примеру, вот был ярких пару примеров. Вы приезжаете, а вы знаете, там был какой-то плацдарм, ну и там погибло там условно 50 тысяч человек. И кто-то вознесся, кто-то нет. И там будут жащие души, и они прямо вас там разрывают на части, забери, помолись. А вы ну, не видите их, не слышите. Допустим, вы среднестатистический человек. Вы приходите, у вас голова болит, у вас просто по кусочкам энергию забирают. Или вы приходите, а там ну, условно там какие-нибудь нехорошие ведьмы или какие-нибудь деятели занимаются непонятно чем, скидывают всякие вещи, выходите, гуляете, а потом набираете то, чего они там скидывают, взаимодействуют. Ну, об этом не нужно думать как о панацее или ужасе каком-то, что прям там сплошь и рядом это есть. Просто надо чувствовать, и по закону притяжения вы попадете именно в то место, которое вам надо. Если вы ведете здоровый, правильный, хороший образ жизни с правильными намерениями, у вас высшие силы, ваше сознание отсечет все низковибрационные места. Даже если вы будете в этом месте, у вас будет вибрация, на вас никакой ни астральный паразит, никакая геопатогенная активность, там, я не знаю, взаимодействие чего угодно, на вас не будет так влиять, как будет влиять на других. Что вы будете в другой вибрации, это как радиостанция. Вот мы сейчас слушаем славянское радио, кто-то слушает там вообще совсем другое радио, потому что на совсем другом канале. То есть точно так же, если вы на канале позитива, с хорошей вибрацией энергии в сердце и в душе, в вашей жизни все будет. Я знаю, что такое состояние называется состояние аза. Да-да-да. Хорошо. Смотри, что касается могил. Но ведь могила же может быть и местом силы, если там похоронены предки, щуры, пращуры, то они могут давать какую-то родовую же энергию тоже. Не, конечно, но мы сейчас говорим, я говорю именно о погосте. То есть там куча народу погибла в одной точке. Ну вот, к примеру, наша Курская дуга, а там же до этого было Махабхарата. Все одно в одном месте, там с интервалом там сколько-то там сотен лет появляются постоянно войны. Ну вот вы, кто был на Курской дуге, на этих курганах, вы пройдитесь, посидите там часочек-другой, я посмотрю, как вам будет хорошо. Ну вроде да, поляна, хорошо, там немцев вроде нету, а не очень хорошее там место. Ну просто потому, что оно вот такое. И, конечно же, если бы куча народу там условно села, там занималась очищением, практиками этой местности, то, конечно же, это все поменялось. Но нету ни людей, ни цитив. Ну, слишком много еще нужно сделать вещей, которые на этой планете смогут повысить вибрации и избавиться от этого негатива, который нам шлифом с прошлого в темное время. Но это нормально, потому что эра лисы закончилась. Сейчас начинается эра Велеса, эра волка. Поэтому мы перейдем и перетрансформируем все это. Это просто естественный процесс. Но временно, конечно, нужно понимать, что такие места есть. И если мы говорим о, допустим, курганах, ну почему нет? Курган может дать вам много энергии, силы, поддержки и много чего интересного. Ну это если мы говорим конкретно о курганах. А если это погост, это далеко не очень хорошее место. Да, понятно. И что касается очищения и работы, то я так понимаю, что все происходит в нужное время и в нужном месте. И, может быть, иногда до поры до времени не стоит лезть куда тебе неведомо. Однозначно. Да, хорошо. Вопросов больше нет. И по нашей доброй традиции я предлагаю тебе в завершении эфира сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Да, благодарю еще раз всех за то, что вы слушали. Истинно надеюсь на то, что вы найдете то свое личное сакральное место силы, которое будет вас наполнять, а также вы расширите возможность взаимодействия, понимания с Матушкой Землей, потому что каждый раз, когда вы познаете место силы, вы по факту познаете Матушку Землю и ваши ощущения с ней. А если вы будете познавать ее, то вы будете познавать себя. То это, в принципе, очень важно. Чем больше вы расширите свой кругозор и понимание, возможности своего тела и вообще возможности своего сознания, то вы поменяетесь. Поэтому мое наставление вам такое: о чем вы думаете, то вы и чувствуете. Что вы чувствуете, то вы излучаете. Что вы излучаете, то и получаете. Излучайте свет и любовь, и все места силы вам дадут именно то, что вы хотите. Я желаю вам всего самого наилучшего. До скорой встречи. Будь добру. Ура! Благодарим, Александр, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей, за добрые пожелания. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Как повысить энергию в местах силы». Речь шла о том, как можно найти места силы, как их определить, работать с этими местами для повышения своей энергетики и осознанности. Сегодня по одному из календарей 3 июня 2020 года, среда, в виртуальной студии Народного славянского радио были Александр Жарков, вела эфир Елена Андреева. Благодарю за помощь в проведении эфира Светлану Большакову, которая следила за чатом и передавала ваши вопросы, Евгения Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Будь добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.